Глава 27. Яна. «Я тебя где-то видел», — объявляет парень в кепке козырьком назад. Кашусь на него со страхом, что видеть меня он мог в качестве порнозвезды на фото, которые болтались в интернете. Но с облегчением понимаю, он просто несет все, что приходит в голову. Уже в следующую секунду переключается на моего брата, сообщая: «А тебя нет». «Всем интересно было, спасибо, Лёва», — раздается надо мной голос Рафы. Над столом разносится дружный смех, к нему не присоединяются только два человека — палач и приникшая к нему блондинка. Я чувствую на себе ее взгляд и ловлю его, когда поворачиваю голову. На лице блондинки насмешка и враждебность, которую не маскирует даже эта снисходительная гримаса. Рука ложится Артуру на бедро, а сам он пьет из стакана воду, глядя в потолок. Мне становится тесно в своей коже, она изнутри будто зудит. Так мое нутро отзывается на эту картину. Зудом. Музыка вокруг заставляет сердце плясать в такт битам, сотрясает до самых пяток, и я вибрирую. Убеждаю себя в том, что это из-за музыки, а не из-за того, что Артур снова задевает меня взглядом. На плечи опускаются ладони Рафы. Вздрагиваю, а он подталкивает вперед, говоря: «Садись. Коктейль хочешь?» Этот контакт для меня неожиданный. Я сама куплю. Развернувшись, смотрю в его лицо. Рафа улыбается с безобидным видом, убирает руки до того, как успеваю их встряхнуть, словно мысли мои прочитал. С недавних пор я такая. Ершистая, когда дело касается чьих-то прикосновений. Я сторонюсь их, дистанцируюсь и знаю, что это пройдет. Когда-нибудь, когда я позволю себе забыть, что значит быть беспомощной против грубой физической силы, когда захочу забыть это и стать такой, как раньше, нормальной. Опускаюсь на диван, Никита тут же садится рядом. Пол под нами слегка трясет. Бросив взгляд на палача, вижу, что он рассматривает моего брата, потом проводит мысленную горизонтальную черту уже по моему лицу, в то время как я делю его пополам вертикальной. На нем голубая тенниска и белые джинсовые шорты. На ногах кеды, а блондинка одета в платье мини с вырезом на животе. Она качает заброшенный на ногу ногой, полностью игнорируя нас с братом. Шепчет что-то Артуру на ухо. «Разве у меня не должно быть иммунитета к подобным вещам? Почему мне не наплевать? Главным образом на то, что пусть и на мгновение рядом с палачом я почувствовала себя особенной, как никогда». Отвернувшись, вперяю взгляд в татуированного здоровяка, гуру армрестлинга. Он тоже здесь, протягивает моему брату руку, говоря: «Не бойся, не сломаю». Снова хохот. Брат тушуется, подрывается с дивана и не очень уверенно пожимает ладонь в ответ. «Никита?» — бормочет он под нос. Ситуация напрягает меня тем, что, тряхнув руку брата пару раз, здоровяк не спешит ее отпускать. Почти открываю рот, чтобы прервать это рукопожатие, но мне не приходится вмешиваться. Разжав пальцы, парень говорит: «Тебе сколько?» 15, накидывает себе год Ник. «Бухаешь?» «Нет». «Да я шучу», — веселится парень. «Ага», — отзывается Никита. Когда снова опускается на диван, глаза его бегают, и помимо неуверенности вижу в них горячий интерес ко всему происходящему, словно он на аттракцион попал. Рафа шевелит воздух, проходя мимо и усаживаясь рядом. Его рука падает на спинку дивана, у меня за спиной, нигде не касаясь. Это отвлекает. Меня отвлекает все: шум, освещение, смех. Глядя на говорящие и улыбающиеся рты присутствующих девушек и парней, я не вслушиваюсь в слова, не слежу за беседой, не поддерживаю веселье. Все мои усилия сконцентрированы на том, чтобы снова и снова не искать глазами палача, присутствие которого ощущаю как сгусток гнетущей энергии, потому что каждый раз, когда он подает голос, на моих руках волоски встают дыбом. И все же я смотрю на него. Не гордо, а с проклятой виной во взгляде. Артур же смотрит из-под лобья, стучит по бедру пальцами, упирается локтями в колени и вскидывает голову, когда над столом появляется парень с расписанными руками и в ушанке. В такую жару это абсолютная дурь, но ему положено. Он, кажется, диджей. Пока он здоровается со всеми, под напором своих колючих ощущений, я подрываюсь с дивана и спрашиваю брата: «Пить хочешь?» «Да». «Схожу на бар», — говорю я, выбираясь из-за стола. Я задеваю его бедром, стол шатается, бросив «извините», напускаю лицо и уношусь подальше, рассчитывая воздуха глотнуть. Мимо снуют люди, танцуют, у бара по лицу ударяет холодный воздух из кондиционера. Хватаю лежащую на стойке барную карту и пялюсь на нее бездумно. Я извинюсь, а потом уйду. Да, так и сделаю. Решение крепнет во мне, пока пытаюсь успокоить дыхание. Я извинюсь, а потом спущусь вниз и буду танцевать. Прогоню из своей головы палача и все, что с ним связано. Мысли, зуд под кожей. И больше не стану искать встречи. Никогда. Он возникает рядом, заставляя внутренний голос заткнуться, как по щелчку. Кладет на стойку руку и смотрит сверху вниз, создавая ощущение, будто на меня вот-вот свалится гора. В его зрачках пляшут лучи прожектора, и хоть понимаю, что это не молнии, в животе все равно завязывается узел. Он здесь, и этого достаточно, чтобы я начала чувствовать себя особенной снова, даже несмотря на жесткость его взгляда. Я успела привыкнуть к его близости тоже, и к тому, как сложно не смотреть ему в лицо, когда он рядом. «Ты что тут делаешь?» — спрашивает Артур. Я напрягаюсь, а он ждет ответа, не спуская с меня глаз. Меня не пугает его тон, я его больше не боюсь. Но подбирать слова мучительно трудно, ведь я сама не знаю, чего хочу. «Меня Рафа пригласил», — говорю я. «Если я тебе мешаю, уйду». «Чтобы мне мешать, посильнее надо отсвечивать», — сообщает он. «Если это намек на то, что одного моего присутствия слишком мало для нарушения его спокойствия, то это задевает». «Как?» — спрашиваю я. «Сплясать у тебя на коленях?» «А ты умеешь?» «Малая», — вспоминаю обращение Рафаэля. «Палач тоже меня ребенком считает. Все время это показывает. Словами, иронией. Еще месяц назад заговорил он со мной в таком тоне, в своем обычном тоне, я бы сбежала от него подальше. А теперь голова не кстати заполняется волнующими картинками, и это ответ на мой внутренний вопрос. Чего я хочу? Сплясать на его чертовых коленях. Узел в животе затягивается еще туже, когда я отвечаю. Нет, не умею. Ты в безопасности. Крылья его носа вздрагивают, он шумно втягивает воздух. «Просто мед в уши», — произносит он. Я опускаю взгляд на его подбородок, стараюсь не касаться им губ, но выходит не очень. Тогда смотрю на его кадык, тихо говоря. «Я хочу извиниться», не давая ему шанса обрушить на меня очередную порцию иронии, быстро продолжаю. «Извини меня за то, что наговорила тогда. Я не то имела в виду». «Не то?» — говорит он со смешком. «Это шифр какой-то был?» Вскинув на него глаза, выпаливаю. «Я поступила некрасиво. Я не думаю так на самом деле. Не думаю того, что сказала». «А что ты думаешь?» «Я лучше умру, чем озвучу ему все свои мысли. Из-за этого тяну с ответом, безжалостно кусая губу и подбирая слова. Каждое. Ведь если он будет вести себя как задница и дальше, боюсь наговорить ему еще больше, за что снова придется извиняться. Я очень благодарна, извини. Извини и... Забудь все, что я сказала. Мне напекло голову, и я... У меня мозги расплавились. На самом деле ты мне нравишься». Заболтнув это, я покрываюсь краской. Мне кажется, будто она поднимается по ногам вверх, захватывает каждый сантиметр кожи, плечи, шею, лицо. Палач ни слова не произносит, но под его взглядом мне дышать трудно. Отвернувшись к стойке, я хватаю барную карту и продолжаю увязать все больше. «Если я могу что-то для тебя сделать, то сделаю, ничего не изменилось, я твоя должница. Хочешь коктейль? Я тебя угощу». «Какой ты хочешь? Вот, клубничный». Я тычу пальцем в первую попавшуюся строчку. «Клубничный поцелуй». Дочитав, умолкаю и закрываю глаза. Чувствую себя полной идиоткой.